Ормование. На ормование? Звучит как старомодный обычай. Это как-то связано с унаследованной верой в орм? Или, может, на языке книжнецов это означает обед? И они сейчас сбегутся, чтобы сообща мной полакомиться? Фистамифель Смайк, Клавдио Гарфеншток, Хогна Палач. В последнее время на мою долю выпало слишком много сюрпризов. После такого трудно кому-то доверять. Данцелот и Кипьерт побежали разносить новость. Другие книжницы передавали ее дальше. По кожаному гроту она распространялась, как лесной пожар, и уже через несколько минут гул голосов и эхо слились в единый хор. «На ормование! На ормование!» Собравшись с духом, я спросил. «А что это такое, ормование?» «Старинный варварский ритуал, во время которого с тебя живьем сдерут кожу, а после мы тебя сожрем», — ответил Гольга. «Сам понимаешь, мы же циклопы». Я отшатнулся. Колени у меня задрожали. «Шучу», — усмехнулся Гольга. «Ты в заманийской литературе хорошо разбираешься?» «Надо успокоиться», — сказал я себе. Но шуточки книжнецов действовали мне на нервы. «Немного. У меня был хороший крестный в литературе». «Тогда получишь удовольствие. Слушай внимательно. Мы, конечно, можем тебе сейчас представить всех до единого книжнецов с именами их писателей и на том покончить. Ясно?» «Ясно. Кто бы мне объяснил, к чему он клонит?» «Но где тогда удовольствие? И завтра ты бы снова все забыл. Или перепутал. Ясно?» «Ясно». «Поэтому каждый книжнец предстанет пред тобою лично, а ты должен будешь угадать, как его зовут». «Что?» «Поверь мне, так ты гораздо лучше запомнишь имена. Происходит ормование так. Каждый книжнец выбирает из собрания сочинений своего писателя характерный отрывок, тот, при написании которого, на его взгляд, по жилам автора с наибольшей силой тек орм. Эти строчки он тебе процитирует. Если ты хорошо разбираешься в заманийской литературе, то большинство угадаешь. Но если ты ее не знаешь совсем, то страшно опозоришься. Это мы и называем ормованием». Я с трудом сглотнул. «Силы небесные, а так ли хорошо я знаю заманийскую литературу? По каким меркам тут судят?» «Должен тебя предупредить», — таинственно прошептал Гольга. «У некоторых книжнецов пристранные критерии при выборе отрывков. Я даже подозреваю, что кое-кто намеренно выбрал нетипичные, чтобы их труднее было отгадать». Мне пришлось снова сглотнуть. «А нельзя просто назваться и на том покончить», — предложил я. «У меня хорошая память на имена». Но Гольга уже отвернулся и грозно крикнул. «На ормование! На ормование! Собирайтесь все на ормование!» А после повел меня с галереи вниз к подножию машины, где книжнецы уже образовали большой круг. Сбежать я не мог, и теперь они бесцеремонно меня разглядывали, буравя сияющими и проницательными циклопьими глазами. Я почувствовал себя, словно был голым и под микроскопом. Призывные крики постепенно смолкли, и воцарилось напряженное молчание. «Перед вами, мои дорогие книжнецы», — возвестил в тишине Гольга, — «стоит Хильдегунст Мифорес. Он приехал к нам из Драконгора, и он начинающий писатель». По собранию прокатился шепоток. «Книгородцы затащили его в катакомбы, где он заблудился. Чтобы сохранить его от верной гибели, Кипьерт Данцелот и ваш незначительный покорный слуга...» Тут Гольга сделал небольшую паузу, очевидно, чтобы стало понятнее, как неуместно здесь слово «незначительный», но никто на это не среагировал. «Решили пригласить его на время к нам». Вежливые аплодисменты. «В следующие дни мы будем иметь удовольствие принимать у себя настоящего писателя, пусть даже он еще ничего не опубликовал. Но все мы знаем, что это лишь вопрос времени, ведь он уроженец Драконгора. Стать писателем – его предназначение. Возможно, мы даже сумеем поспособствовать его карьере». «У тебя получится!» – крикнул один книжнец. «Да, приятель!» – отозвался другой. «Просто пиши, остальное приложится!» «Аппетит приходит во время еды!» – поддержали из задних рядов. Чувство неловкости только усилилось. «Ну разве нельзя начать, наконец, треклятое ормование?» «Хорошо!» – остановил выкрики Гольга. «Теперь нам известно его имя – Хильдегунст Мифарес. Да будет оно вытеснено на корешках многочисленных книг!» «Да будет вытеснено!» – хором откликнулись книжницы. «Но!» – театрально продолжал Гольга. «Знает ли он наши имена?» «Нет!» – ответил ему хор. «Как мы это исправим?» «Ормованием! Ормованием! Ормованием!» – хором ответило собрание. Гольга повелительно взмахнул рукой, и крики замерли. «Пусть выступит первый!» – приказал он. От волнения я плотнее завернулся в плащ. Вперед вышел маленький желтоватый книжнец и, откашлявшись, дрожащим голосом продекламировал. И завес пурпурных трепет издавал, как будто лепет, трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне. Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя, это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне. Поздний гость приюта просит в полуночной тишине, гость стучится в дверь ко мне. Минуточку, минуточку, я же знаю, этот ритм ни с чем не перепутаешь, это неповторимый шедевр заманийской мрачной лирики. «Это же... Ты, Перладаган!» — воскликнул я. «Строфа из вещи птицы. Шедевр!» «Проклятье!» — выругался книжнец. «Надо было взять не такое известное стихотворение». Но он просто сиял от гордости, что его так быстро отгадали. Остальные книжнецы из приличия похлопали. «Это было легко», — сказал я. «Следующий!» — вызвал Гольга. Передо мной возник зеленоватый княжнец, подмигнул мне и весело пропел. «Бушует кровь в его котле, под обручем бурлит, вскипает в кружках на столе и души веселит. Недаром был покойный Джон при жизни молодец, отвагу подымает он со дна людских сердец. Он гонит вон из головы докучный рой забот, за кружкой сердце у вдовы от радости поет». «Хм, застолье, питейное стихотворение». И не просто стихотворение, а песня. Та самая. Единственная. «Берс Норберт!» — воскликнул я. «Окончание баллады о старом Джоне!» Еще раз подмигнув мне напоследок, Норберт откланялся. Бурные аплодисменты. «Следующий!» — опередил я Гольга. Моя уверенность росла. Да и ормование начинало доставлять удовольствие. Важно ступая, из толпы вышел пурпурный княжнец. Склонив с философским видом голову и сделав задумчивое лицо, он произнес «Быть или...» Не успел он сказать третье слово, как я обвиняюще ткнул в него пальцем и крикнул «Мишерия Пилукс!» Да, конечно, монолог «Быть или не быть» всем набил оскомину, хотя моя догадка была выстрелом вслепую, ведь у многих поэтов строфы начинались с «Быть». Однако, к моему недоумению, княжнец престыженно кивнул и освободил место. «В яблочко» — это был действительно «Мишерия Пилукс», я отгадал верно, и всего по двум словам. По общине книжнецов прокатился шепоток, некоторые одобрительно зацыркали зубами. «Следующий!» — вызвал Гольга. В первые ряды протолкался приземистый книжнец нежно-голубого оттенка. Кое-кто захихикал, когда он стал передо мной, он же торжественно возвестил. «Отныне плащ мой фиолетов, берета бархат в серебре. Я избран королем поэтов на зависть нудной мошкаре. Меня не любят корифеи, им неудобен мой талант. Им изменили лисофеи и больше не плетут гирлянд». Ха! Такое мог написать только тот, кто сам себя в стихах объявил гением. «Сигорен и Венирь!» — воскликнул я. Так оно и шло одно за другим. Ибрик Генсен, Вепа де Лога, Алинг, Дагьери, я всех угадывал. В который раз, с тех пор, как попал в катакомбы, я поблагодарил крестного за обширные познания в заманийской литературе, которые он вдолбил в меня когда-то. Тут я увидел перед собой книжнеца цвета кожаного переплета, который вскричал: «О, прочь из Драконгора навсегда! Плыву отныне над землею бренной, и все мои деяния без труда меня покроют славою нетленной». Ого, драконгорская поэзия. Становится все легче и легче. Имя автора не вспомнилось сразу, но, конечно же, я знаю все, что когда-либо было написано дома. «Прославится, пусть сбудется мечта, достану я поэтам масс широких. Все классы вознесут меня тогда на пьедестал и статус полубога. Постойте-ка, я даже лично знаю автора. Он когда-то читал мне как раз эти строфы. Ну, разумеется, это же прощальная ода Овида со Стихограна, написанная на уход из Драконгора. Он продекламировал его всем драконгорцам с видом глубокого убеждения, что в Книгороде его ждут успех и слава. Мне и во сне бы тогда не приснилось, что я увижу его в одной из ям на кладбище забытых писателей. «О, Книгород, я жажду тесных уз! О, ты, гнездо писателей богатых! О, город книг мечтающих! В союз вступлю с тобой и буду верен свято!» Далее следовали еще 77 строф, воспевавших все прелести жизни свободного художника и плоды славы, которая, без сомнения, ожидает в Книгороде молодого писателя. Но мне хотелось избавить от них и книжнеца, и его соплеменников, поэтому я сказал: «Ты, Овидас Стихогран». «Да уж, это было нетрудно», — усмехнулся книжнец. «Сразу стало понятно, что ты его знаешь. Про Стихограна тебе известно больше, чем мне. Возможно, даже скажешь, почему он так давно ничего не публиковал. Он трудится над большим произведением?» Бедняга посвятил свою жизнь Овидасу Стихограну. «Неужели я должен сказать ему в лицо, что больше нечего ожидать, кроме экспромтов на потребу туристам? У меня просто духу не хватило». «Вот именно. Он окопался и работает над очень большой вещью». «Так я и думал», — ответил книжнец. «Он еще станет великим». С этими словами он удалился. Его место занял исхудалый книжнец с серой, как гранит, кожей и серьезно произнес: «Тома здесь громоздятся друг на друга, покинуты и прокляты навеки. Слепые окна, призраки, недуги, зверье, жестокость, жалкие калеки. Молчание, привидение и веками хотя бы стон, хотя бы единый вздох. Безумье лишь одно шуршащими шагами в забытом светом замке Тенерох». Тут они меня поймали. Этого стихотворения я не знал. Речь в нем, очевидно, шла о «Тень короле», а я не знал ни одного автора, который решился бы разрабатывать этот образ, кроме Канифолия Дождесвета, а тот стихов не писал. Гадать не имело смысла. Существовало сотни молодых авторов, произведений которых я не читал, и признался: «Понятия не имею. Я не знаю твоего имени. Как тебя зовут?» «Меня зовут Канифолий Дождесвет», — ответил книжнец. «Не может быть! Канифолий Дождесвет написал только одну книгу — «Катакомбы Книгорода». А ее я прочел совсем недавно. Там нет ни одного стиха». «Канифолий Дождесвет написал еще одну», — серьезно ответил книжнец. «Она называется «Тень король» и открывается этим стихотворением». Толпа беспокойно зашевелилась. «Как такое возможно?» – спросил я. «Канифолий Дождесвет пропал без вести». Но книжнец только усмехнулся. «Нечестно!» – крикнул кто-то из толпы. «Да, Канив, извинись!» – крикнул другой. «Он не мог этого знать!» «Отвали!» Я был сбит с толку. Голоса гудели, толпа бурлила, а тот, кто назвал себя Канифолием Дождесветом, в суматохе исчез. Слово взял Гольга. «Конец армованию!» – возвестил он. «На сегодня довольно! Наш гость держался молодцом. Дадим ему немного отдохнуть». Книжницы, соглашаясь, забормотали: «Завтра будем армовать дальше. До всех очередь дойдет. А теперь отправляйтесь на отдых». Я подошел к Гольге. «А кто это, собственно, был?» – спросил я. «Неужели Дождесвет действительно написал еще одну книгу?» «Пойдем», – пропустив мой вопрос мимо ушей, поспешно сказал Гольга. «Я покажу тебе наше жилище и место, где ты будешь спать. Ты, наверное, с ног валишься от усталости». Мы пошли по длинным коридорам, в которых открывались жилые пещерки, и в каждой обитал книжнец. Пещерки тоже были обиты книжными обложками, и в каждой имелась по меньшей мере одна книжная полка, а также ложе из пушистых шкур. И повсюду теплый свет десятков свечей. «Медузасветы для чтения непригодны», — пояснил Гольга, точно отгадал мои мысли. «Они создают малоприятную атмосферу, годную только, может быть, для погонь и убийств. Но мы медузасветы не признаем. К несчастью, они плодятся как паразиты и рано или поздно захватят все катакомбы. Мы вышвыриваем любого, кто посмеет к нам заползти. А читать лучше при свечах. Напомни, чтобы я показал тебе наш свечной заводик». Что свечи действуют успокаивающе, я готов подтвердить на собственном опыте. С тех пор, как я попал во владение книжнецов, постоянную подавленность, какую вызывали у меня катакомбы, как рукой сняло. Пещера каждого книжнеца обустроена индивидуально и, разумеется, обставлена книгами того писателя, которого он учит наизусть. Остановившись, мы заглянули в одну. На ложе из шкур лежал, уютно свернувшись калачиком, толстенький книжнец и читал. По стенам висели пришпиленные булавками куски кожи со строчками полуруническим письмом. Его, равно как и писателя, я узнал сразу. «Привет, Стури!» – окликнул Гольга. «Похоже, тебе в армовании участвовать не придется. Я и так понял, что Хильдегунст сразу тебя узнает». «Тебя зовут Стури Снурлсон», – сказал я. «Ты написал Мидгардскую сагу». «Если бы», – вздохнул Стури. «Я всего лишь учу ее наизусть. А жаль». У меня как раз был наготове отрывок, который ни за что не отгадать. Мы пошли дальше. Коридоры почти опустели. Обитатели кожаного грота разошлись по своим пещеркам и начали зубрить. Палата чудес. Чтобы позавтракать, пришлось преодолеть себя. На утро Гольга принес мне зажаренных над огнем в камине книжных червей. Но к тому времени голод настолько меня одолел, что я сожрал бы и сырого сфинха. Да и вообще, черви с хрустящей корочкой были довольно вкусными. «Сегодня пойдем осматривать наше владение», — объявил Гольга, когда мы вышли из моей спальной пещерки. «Они, мой милый, кожаным гротом не ограничиваются». Коридоры уже кишели деловитыми книжнецами. Переносились с места на место книги, менялись свечи, где-то декламировали, где-то болтали, где-то пели. Тут как будто царило коллективное неприятие тишины, что показалось мне отрадной переменой после гробового молчания лабиринтов. Я увидел, как трое сердито ворчащих книжнецов волокут куда-то медузасвета, неизвестно как пробравшегося в их владение. На меня никто не обращал внимания, словно за ночь я стал здесь своим. «Армование продолжим позже», — сказал Гольга. «Сначала покажу тебе наше хранилище, палату чудес. Понимаешь, мы собираем не только книги, но вообще все, что имеет какое-либо отношение к творчеству. Литература ведь не только исписанная бумага, понимаешь? Она затрагивает все стороны жизни». «Да что ты говоришь?» «Литература пронизывает всю жизнь, чего обычно не замечают. А у нас, книжнецов, это сказывается еще сильнее». «В каком смысле?» «Во всех. Дело в том, что рано или поздно каждый книжнец перенимает характер того писателя, чьи произведения заучивает. Впрочем, это неизбежно. Такова наша судьба. От природы мы чистые листы, которые хотят, чтобы их заполнили, но собственных свойств не имеют. А потом... мы все больше впитываем характерные черты наших писателей, пока не становимся сформировавшимися личностями. И, надо сказать, встречаются не только приятные. Каждый книжнец отличается от остальных. У нас есть холерики и трусишки, хвостуны и меланхолики, сони и сорвиголовы, комики и нытики. Возьмем меня, например. Я, к сожалению, склонен к самодовольству, но что поделаешь». Айган Гольга фон Фентвик был тот еще надутый индюк, поэтому, сам понимаешь, служба такая. «Только посмотри, кто идет к нам навстречу. Это Достей!» В глазу книжнеца, на которого указал мне Гольга, горел холодный огонь отчаяния. Нижняя губа подрагивала. Точно он вот-вот безудержно разрыдается. Без единого слова он тяжело протопал мимо и молча исчез в темноте, хотя Гольга дружелюбно с ним поздоровался. «Воски Достей?» — переспросил я. «Тот, кто писал уйму депрессивных романов про самокопание? У кого герой все спрашивал себя, человек он или тварь дрожащая?» «Да брось, это большая литература», — возразил Гольга. «Просто нужно уметь ее выносить. Книжнец, выбравший себе Достея, определенно переоценил свою душевную стойкость. И теперь нам то и дело приходится вырывать у него ядовитые книги, как бы он их ни прочитал». «Видишь того, кто идет в развалку?» «Это Черван». «Ленивый толстяк?» «Это Вонаг А. Черван?» «Он самый. Только посмотри, он еле ползет». Я невольно рассмеялся. Чарван написал блестящий роман о лени и лежании на диване, и толстячок перед нами действительно двигался на редкость вяло. Мы прошли пещеру побольше, в которой горели тысячи свечей. В середине стоял массивный чугунный котел, под которым плясало на углях пламя. Забираясь по лестницам к ободу, княжницы ведрами сбрасывали в него личинок, а другие вычерпывали большими поварешками беловатое сало. Третьи лепили из инсектоидного воска свечи у больших деревянных станков. «Это наш свечной заводик», — сказал Гольга. «Кто много читает, тому нужен свет, особенно если ты живешь под землей». Он вздохнул. «Как бы мне хотелось прочесть книгу при свете солнца, как это часто описывал Фентвик, на зеленом лугу весной». «А если просто подняться на поверхность?» «Невозможно. От свежего воздуха наши маленькие легкие разорвутся. Мы должны жить в максимально душных условиях». «Вот как? А вы пробовали?» «Естественно. Чем выше мы поднимаемся, тем труднее нам дышать. Избыток кислорода губителен для нас». Миновав свечной заводик, мы попали в узкий коридор, в котором нам встретился один единственный княжнец. Под мышкой он нес книгу, в которой я с первого взгляда узнал первоиздание аморальных историй Флоринта, произведение, которое так часто запрещалось и сжигалось, что ставшие большой редкостью оригинальные издания значились в самом верху золотого списка. «Ага, что за дурные сказки читаем на этот раз?» Бросил, проходя мимо, Гольга и с наигранным упреком погрозил пальцем. «Нет ни моральных, ни аморальных книг», — возразил на это княжнец. «Книги бывают плохо или хорошо написанные, ни больше, ни меньше». С этими словами он завернул за угол. Гольга улыбнулся. «Собственно говоря, следовало бы умолчать, ведь его ты еще не отгадывал. Но мы тут с глазу на глаз». Он посмотрел на меня с заговорщицким видом. «А был это...» «Окрада Уилс», — опередил я его. «Верно?» «Верно», — озадаченно откликнулся Гольга. «Только Окрада Уилс так беспощадно остроумен». «А у тебя и впрямь отличная память, дружок. Мы, пожалуй, сделали бы из тебя истинного княжнеца, не будь у тебя лишнего глаза». Потолки туннелей становились все выше и выше, и книжные обложки на них сменились голым камнем. По ходу мы видели маленькие рукотворные камеры, в которых книжнецы прилежно хлопотали над печатными станками, проклеивали или переплетали вручную книги, помешивали в больших чанах бумажную массу. Я даже видел, как отливают из свинца литеры. «Тут у нас больница», — объяснил Гольга. «Мы реставрируем поеденные жучками или частично уничтоженные книги. Мы реконструируем тексты и печатаем их заново или восстанавливаем переплеты. Существует несметное множество способов причинить страдания книге. Бывают книги, сожженные или порванные, даже политые щелочью или кислотой. Встречаются книги с огнестрельными или колотыми ранами. Тут мы даже делали операцию живой книги». «Куда провалилась реконструкция заключительной главы к узлам на лебедином горле?» — крикнул в проход низенький княжнец. «Клейстер свернется, если не вложить страницы!» «Сейчас, сейчас!» — завопил в ответ другой, выбегая в коридор со стопкой свежеотпечатанных страниц. Мы прошли мимо бледного толстяка, который, закрыв глаз рукой, монотонно зачитывал имена и названия. «Фита железная борода, кружка без ручки, Каробротта, кость от наковальни, Цитрония нецелованная, принцесса с тремя губами». Это были персонажи и относящиеся к ним названия романов, принадлежащие перу одного и того же писателя. Как же его звали? Имя вертелось у меня на языке. «Балёна де Закер», — на сей раз Гольга меня опередил. «Вот уж кто определенно написал слишком много». Он понизил голос до шепота. «Бедняга, которому пришлось запоминать все его романы, вечно путает имена главных героев. Неудивительно, ведь на 700 книг приходится несколько тысяч действующих лиц, поэтому он и толдычит без передышки имена и названия». «Феврузиер Август. Деревянный суп. Капитан Вишев Пирог. Пират в хрустальном саду. Эрл Гангвольф. Потерянная рецензия». Княжнец монотонно повторял названия и имена, а мы на цыпочках удалились. Орм тек через Балёна де Закера, не переставая, поэтому писать ему приходилось практически беспрерывно», — сказал Гольга. «Он, наверное, выпил невероятное количество кофе». «А вы действительно верите в Орм?» — с мягкой улыбкой спросил я. «Это же допотопное фиглярство». Остановившись, Гольга вперился в меня долгим взглядом. «Сколько тебе лет?» 77. — рассмеялся он. «Молодо зелено! Ладно, шути про Орм, пока можешь. Это привилегия желторотых. Однажды он, я про Орм говорю, на тебя снизойдет, и тогда ты постигнешь его мощь и красоту. Как я тебе завидую! Я не писатель, а всего лишь княжнец. Я не писал произведения Айгана Гольга фон Фентвига, а лишь выучил наизусть. И Орм упаси, чтобы я одобрял все, вышедшее из-под его пера. Какая только ахинея из-под него не выходила. Половина философского камня — пустой треп. Почти вся его проза ни на что не годится. Но есть места... места...» Взгляд Гольга просветлел. «Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты». Это был заповедный лес Фентвига. Поистине сильное стихотворение. Гольга вдруг схватил меня за отвороты плаща, дернул на себя и заорал. «Это Орм, понимаешь? Такое можно сочинить только если на тебя снизошел Орм! Такое просто так в голову не придет. Такое получают в подарок». Он отпустил меня, и я разгладил плащ. «И как, по-твоему, что такое Орм?» — спросил я, несколько сбитый с толку этой вспышкой. Гольга глянул на поток туннеля, будто увидел там звезды. «Есть один Орм во Вселенной. Из него изливаются все творческие идеи. Там они трутся друг о друга и порождают новые», — сказал он совсем тихо. «Творческая плотность этого Орма должно быть невероятная невидимая планета с морями из музыки, с реками из чистейшего вдохновения, с вулканами, извергающими мысли, с молниями из озарений. Это великий Орм, силовое поле, щедро распространяющее энергию, но не для всех. Он открыт лишь избранным». «Да, да. И почему все, что предположительно постигается лишь верой, всегда бывает невидимым? Потому что его вообще не существует? Большинство престарелых писателей верят в Орм. Из вежливости я решил воздержаться от дальнейших скептических замечаний». Мы вошли в пещеру, размерами почти равную кожаному гроту. Только ее потолок терялся в тенях, и с него не спускались сталактиты. По стенам были выбиты маленькие ниши, в которых хранились всевозможные предметы. Книги, письма, письменные принадлежности, картонные карточки, кости. Большинство я не смог распознать издалека. «Наше хранилище», — сказал Гольга. «Мы называем его «Палатой чудес». Не потому, что здесь можно созерцать какие-либо чудеса, а потому что сами не можем надивиться ее содержимому». Он коротко хохотнул. «Тут мы собираем все без исключения вещи наших почитаемых писателей, которые только попадают к нам в руки. Письма и воспоминания современников, рукописные черновики, подписанные договоры, личные экслибрисы, обрезки волос и ногтей, стеклянные глаза и деревянные ноги. Ты даже не поверишь, сколько мелочей хранят у себя коллекционеры. От некоторых авторов остались даже черепа и кости, целые скелеты». У нас есть даже полностью мумифицированный поэт. Затем поношенная одежда или использованные письменные принадлежности, очки, лупы, промокательная бумага, пустые винные бутылки. Вот чего у нас полным-полно. Рисунки, заметки, дневники, записные книжки, папки с рецензиями, письма поклонников. Ну, по сути, все, что доказуемо принадлежало выучиваемым наизусть писателям. «А как оно сюда попадает?» «О, у нас есть связи. Кое-какие даже на поверхности Книгорода. Есть один дружественный народ карликов в лабиринте. а раньше многие из этих вещей хранились под землей вместе со старинными ценными книгами. Потом есть еще охотники, которых Магиб...» Тут Гольга издал такой звук, будто испугался самого себя, и поспешно закрыл рот рукой. Я поглядел на него внимательно. «Что вы делаете с охотниками?» «Ничегошеньки», — поспешно ответил Гольга. «Ип! Это я так и каю. Я хотел сказать, зуб мудрости Айгана Гольга фон Фентвига не менее ценен, чем подписанное им первоиздание». Мне не хотелось допытываться дальше. Теперь мы шли вдоль ниш, обозначенных по первым буквам имен авторов в алфавитном порядке. Я видел перья и чернильницы, штемпельные подушечки, монеты, карманные часы, записки, тележки для писем, пресс-папье, перчатку. «Вы оплачиваете эти вещи тем, что выручили за книги из алмазного списка?» «Нет, нет, мы не торгуем книгами. У нас другие источники дохода». «Так, так, другие источники дохода. Сдается, у книжнецов множество тайн. Но зачем им этот старый хлам?» Чучело филина со стеклянными глазами, связка покрытых кляксами писем, стянутая голубой ленточкой, цинковая урна, засушенные цветы, подметка от ботинка, использованная промокашка. И верно, чудесами не назовешь. «Какой-нибудь конкретный автор тебя интересует?» — спросил Гольга. «Правду сказать не слишком. Культ личности мне всегда был безразличен. Да и зачем мне смотреть на обрезки ногтей Гайстева Муранка, на перья, которыми был написан роман «Глиняный колосс», на волоски из носа Айгана Гольга фон Фентвига, на носок Кипьерда Глендинга? Нет, спасибо. Лишь произведения идут в счет. Но из вежливости я все-таки назвал одно имя. Донцелот Слаготокарь». «А, Слаготокарь. Понимаю», — воскликнул Гольга. «Тогда искать нужно на «С». Неужели что-то из личных вещей Донцелота просочилось в недра лабиринта? Маловероятно. Но мне не хотелось лишать Гольга удовольствия поводить меня по своей нечудесной палате чудес. До «С» идти было далеко, поэтому очень скоро содержимое ниш стало повторяться. Перья, чернильницы, грифели, бумага, снова перья, письмо, два письма, чернильница и снова перья. Я невольно зевнул. Что может быть скучнее быта писателя? Даже натифтовские налоговые инспекторы окружают себя вещами поинтереснее. Вот расческа, а тут губка. Хотелось бы надеяться, что скоро придем. «Класс райсум, дамок ридж, абрадаух сельдерей», — бормотал Гольга имена писателей. «Ага, Слаготокарь. Я же знал, что он тут». Он достал с полки небольшую картонную коробочку. «Что там?» — озадаченно спросил я. «Сам посмотри». Взяв коробочку, я поднял крышку и увидел письмо. Одинокий, исписанный листок бумаги. Достав его, я поставил коробочку назад в нишу. «А я ведь помню, как это письмо к нам попало», — сказал вдруг Гольга. «Тот еще вызвало переполох. Однажды утром оно просто оказалось на пороге кожаного грота. Как же мы тогда испугались, скажу я тебе. Ведь его появление означало, что кто-то тут внизу, причем не княжнец, знает нашу величайшую тайну, и этот кто-то подбросил нам письмо. Мы очень долго беспокоились». Я поднес письмо поближе к глазам. Меня обуревало возбуждение. Почерк моего крестного. Сомнений нет. Это письмо Донцелота. «Дорогой юный друг, благодарю тебя, что ты прислал мне свою рукопись. Без преувеличения скажу, что считаю это произведение самым безупречным образчиком прозы, который когда-либо попадал мне в руки. Оно тронуло меня до глубины души. Надеюсь, ты простишь мне такую банальность, но ведь я не знаю другого способа выразить то, что чувствую. Этот текст перевернул мою жизнь. Прочитав его, я решил бросить ремесло писателя и в будущем ограничиться преподаванием базовых его приемов, в особенности Хильдегунсту Мефорезу, моему юному крестнику в литературе». И вновь, при упоминании моего имени, меня поразило странное чувство. Словно невидимую нить протянуло это письмо через пространство-время между мной и Донцелотом. На глаза у меня навернулись слезы. «Но тебе я могу сказать лишь одно. Тебя мне учить нечему. Ты уже знаешь все и, вероятно, много больше меня. В твои юные годы ты уже состоявшийся писатель, более гениальный, чем все классики, которых я когда-либо читал. В сравнении с той малостью из-под твоего пера, какую мне довелось прочесть, вся заманийская литература кажется сочинением первоклассника. В твоем мизинце таланта больше, чем во всем Драконгоре. Тебе я могу посоветовать только одно — отправляйся в Книгород. Спеши, лети туда. Все написанное на данный момент тебе следует показать дельному издателю. Тогда твое будущее обеспечено. Ты гений. Ты величайший писатель всех времен. Твоя история только начинается. С глубочайшим почтением». На меня, дорогие друзья, это обрушилось как удар молнии. Последние фразы не оставляли сомнений. Передо мной письмо, которое Донцелот написал как раз тому, кого я ищу, и его он послал в Книгород. Этот листок побывал в руках Донцелота, потом у таинственного писателя, а сейчас попал ко мне. Нить завязалась в узелок, скрепив Донцелота, неизвестного писателя и меня. Я шел по следу, потерял его и снова обрел в недрах лабиринта. У меня кружилась голова, подгибались колени. «Ох!» — простонал я и поискал, на что опереться. Гольга меня поддержал. «Тебе нехорошо?» — спросил он. «Напротив!» — проскрипел я. «Замечательно! У тебя такой вид, будто ты увидел призрак». «Именно так!» «В нашем хранилище обитает множество призраков прошлого. Хочешь увидеть еще какие-нибудь?» — спросил Гольга. «Нет, спасибо», — ответил я. «На первый раз с меня хватит». Завтрак и два признания. Остаток дня прошел за Ормованием. Среди прочих я отгадал Нейриха Генге. «Не знаю, о чем я тоскую, покоя душе моей нет, забыть ни на миг не могу я преданье далеких лет». Дамона Ростена. «Дорогу гвардейцам гасконским, мы вольного юга сыны, мы все под полуденным солнцем и с солнцем в крови рождены». И Рету дель Братфиста. «Дети очень любят снег, счастливо с ним играют, ну, вы же знаете, мои начитанные друзья». Дель Братфист одержим снегом. Рета дель Братфист и его одержимость снегом. Тут Мифорес предполагает знание читателями мидгардской высокогорной лирики и ее самого значительного представителя. Многие поколения заманийских школьников, в том числе самого Мифореза, терзали этими морозными стихами, в которых главную роль играют снежинки, сосульки, ледяные узоры на стекле и замерзшие ноги. А все потому, что писатель никогда не покидал своего высокогорья и просто не мог себе представить ландшафт, который не был бы покрыт вечными снегами и льдом. По достоверным сведениям, Рета дель Братфист знал 258 слов для обозначения снега. На следующее утро завтрак, запеченные книжные черви и чай из корней, мне принесли Гольга, Кип и Донцелот. Пока я ел, они наблюдали за мной внимательно. Да что там, почти с нетерпением. И тут мне в голову пришел неожиданный вопрос. «А вы-то что едите?» С тех пор, как я здесь, я ни разу не видел, чтобы книжницы хоть чем-то питались. Троица смущенно покашляла. «В чем дело, ребята? К чему эта вечная таинственность? К чему бесконечное покашливание и хихиканье? Вы что-то от меня скрываете? Или в историях про вас все-таки есть доля истины, и вы просто меня откармливаете, чтобы потом сожрать?» Я сказал это наполовину в шутку, но стоило словам сорваться у меня с языка, они повисли в пещерке явной угрозой. Кипьерт, Гольга и Донцелот с напряженным вниманием уставились в разные углы. «Ну же, что вас тут питает?» «Питать, читать, читать, питать. Какая, собственно, разница?» — загадочно ответил Гольга. «Всего лишь махонькая буковка». «О чем ты говоришь?» «Да скажи же, наконец!» — пихнул толстячка локтем в бок Донцелот. Гольга престыженно опустил глаза. «Это довольно неловко», — негромко произнес он. «Но в слухах, какие распускают про наши пищевые привычки охотники, есть доля истины». «Вы жрете все, что попадается вам на пути?» Я отодвинул миску с червями. «Нет, другой слух». Мне пришлось напрячь память. «Вы поглощаете книги?» «Вот именно». «Вы едите книги?» «Нет». «Да, в каком-то смысле. Но не на самом деле. Как бы объяснить?» Гольга с трудом подыскивал слова. «Мы не едим страницы и корешки», — спас его Кип. «Или едим, но не как книжные черви. Просто дело в том, что мы насыщаемся чтением». «Как-как?» «Нам довольно неловко», — ответил Гольга, «что духовный процесс чтения вызывает у нас самое банальное пищеварение. Но такова жизнь. Мы питаемся чтением». «Поверить не могу», — рассмеялся я. «Это очередная ваша шуточка, верно?» «С чтением мы не шутим», — серьезной миной отозвался Кип. «Впервые слышу такую нелепицу, а нелепыми историями я уже сыт по горло». «Но как, скажите на милость, такое возможно?» «Сами не знаем», — отозвался Гольга. «Мы же книжницы, а не ученые. Но поверь мне на слово, дело обстоит именно так». «А в моем случае даже слишком наглядно». С угнетенным видом он сдавил складки у себя на животе. «А я могу читать, что хочу, и нисколечки не толстею», — сказал Данцелот. «Ненавижу худышек, которые могут набивать себя чем угодно и не прибавляют при этом ни грамма», — сверкнул на него глазами Гольга. «Вчера он прочел три толстых барочных романа, и только посмотри на него. Худой как жердь. А если я себе такое позволю, мне потом приходится неделями читать на диете». «Разные книги по-разному питательны?» — поинтересовался я. «Конечно. Нужно тщательно следить за тем, что читаешь. За романами особенно. Я сижу на строгой диете из лирики. 3 стихотворения в день, не больше», — простонал Гольга. «Сижу на строгой диете из лирики», — передразнил Кип. «Ты только сегодня на нее сел». «Нам нужны лишь вода и спертый воздух», — объяснил Данцелот. «В остальном нам хватает чтения, и мы пока не определили, в каких книгах больше всего питательных веществ». «У классиков», — строго одернул его Гольга. «Не обязательно», — возразил Кип. «Я годами сидел на авангардистской лирике горных стрелков и был тогда в наилучшей форме». «Собственно говоря, это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — задумчиво сказал Данцелот. «В катакомбах мы такие единственные, остальные здесь или пожирающие, или пожираемые, или хищники, или добыча. А печатного слова на всех хватит». «Даже слишком», — простонал Гольга. «Даже слишком. Иногда мне кажется, мы единственные, кто действительно извлекает пользу из литературы», — усмехнулся Киперт. «Всем остальным книги доставляют только работу. Они их пишут, редактируют, издают, печатают, продают, спускают по дешевке, изучают, рецензируют. Работа, работа, работа. А вот нам их нужно только читать, наслаждаться. Проглотить книгу — это мы умеем, как никто другой. Да еще насыщаемся заодно. Нет, я ни с каким писателем местами не поменялся бы». Глаза Гольга сияли. «Начинаешь с парочки легких афоризмов, например, Окрида Уилса, потом смакуешь сонет, скажем, Рарпертки, у него все пальчики оближешь. Затем обезжиренная новелла или несколько коротких рассказов, потом переходишь к основному блюду, роману, например, Бальона де Закера. Ну, сам понимаешь, поистине солидный том на 3000 страниц, да еще с изысканными примечаниями. А после на десерт...» «Хватит, возьми себя в руки!» — воскликнул Данцелот. «Только сегодня утром сел на диету, а у тебя уже нервы сдают». Гольга умолк. Из уголка рта у него сочилась слюна. Меня же одолевало любопытство. «А два раза одну и ту же книгу можно?» «Когда полностью ее переваришь». «Что вкуснее, лирика или проза?» «Вопрос вкуса». «Есть трудноперевариваемая литература. От романов ужасов бывают кошмары. Тривиальная литература, конечно, насыщает, но ненадолго. Но говорят, приключенческие романы вредны для нервов». «Те писатели, у которых словарный запас больше, насыщают лучше?» Однозначно. А как насчет публицистики, эссе? Неплохи, но не часто. Поваренные книги? Смеешься? А разгромные рецензии? Оставляют плохое послевкусие. Я мог бы спрашивать еще очень долго, но книжницы решили, что пора идти. Формование сегодня начнется утром, что меня, честно говоря, устраивало, так как игра в отгадки уже приелась, и мне хотелось поскорее с ней покончить. По пути в кожаный грот я вспомнил кое-что. Мне пришло это в голову вчера перед сном. Я не решался заговорить об этом с Гольго, но все-таки собрался с духом. «Скажи, Гольго, я тут кое о чем думал». «Хм?» — поднял бровь Гольго. «Это касается вашей способности к телепортации». «А нельзя как-нибудь телепортировать меня на поверхность, в Книгород?» «Нет, невозможно». «Но почему? От того, что наверху вам нечем дышать?» «Да», — несколько неуверенно отозвался Гольго. «Помимо всего прочего». «А если вы перенесете меня куда-нибудь поближе к выходу? Куда-нибудь, где вам еще ничего не мешает?» беспомощно протянул Гольго. «Надо ему сказать», — вмешался Данцелот. «Раз уж мы начали, нужно идти до конца». «Верно», — согласился Кип. «Что ты все мнешься? Скажи же». «Ладно», — неохотно ответил Гольго. «Видишь ли, дело в том, что мы тебя немного обманули. Мы не умеем переносить предметы силой мысли». «Не умеете?» «Нет, к сожалению». «А как же я тогда попал в кожаный грот?» «Как и все остальные, пешком». Это хотя бы объясняло усталость. После телепортации ноги у меня болели, словно после многодневного перехода. А почему я тогда не помню, как попал сюда? Потому что мы тебя загипнотизировали. Это все, что мы умеем, но делаем это первоклассно. Вы умеете гипнотизировать? Еще как! Мы истинные виртуозы. Самые лучшие, вставил Данцелот. Киперт уставился на меня широко открытым глазом. «Смотри мне в глаз! Смотри мне в глаз!» — зашептал он. Гольго его оттолкнул. «Хватит дурачиться! Да, в области манипуляции сознания мы истинные корифеи. Собственно говоря, именно поэтому ни один охотник не решается сюда зайти». «Не понимаю». «Время от времени мы подстерегаем какого-нибудь охотника в лабиринте», — усмехнулся Кип. «И основательно его гипнотизируем». «Поверь мне на слово, он потом твердо верит, что едва-едва спасся от трехметрового княжнеца, да еще саблезубого в придачу, и распространяет исключительно достоверные сказки среди своих коллег. Так возникло большинство мифов о княжнецах. Мы сами их распустили». «И каждый из вас такое умеет?» «Один княжнец никого загипнотизировать не может», — ответил Данцелот. «Это совместная работа. Нас должно быть как минимум трое. Чем нас больше, тем лучше получается. Все вместе мы способны загипнотизировать целую армию». «И у вас такое с каждым получается?» «С любым существом, которое способно видеть сны. Однажды мы загипнотизировали вулканного червя. Понятия не имею, что снится вулканным червям, но успех опыта доказал, что сны они видят». «Мы говорим не о каком-то там ярмарочном шарлатанстве», — сказал Киперт, «а о манипуляции сознанием на высочайшем уровне. Мы можем превратить тебя в какое угодно существо. Во всяком случае, ты будешь считать себя им. Или в растение, или в кристалл». «Честное слово?» «Хочешь попробовать?» — спросил с улыбкой Гольго. Личинка и Мурх. Некоторое время спустя мы вернулись в кожаный грот. Собрав своих сородичей, Гольго объявил, что ормование откладывается ради сеанса совместного гипноза. Не без страха я оглядел выжидательно застывших княжнецов, но теперь путь к отступлению был отрезан. Их явно переполняло радостное предвкушение. Они болтали наперебой, очевидно договаривались, в какое существо меня превратить, так как отовсюду звучали названия животных. «И что я себе воображу?» — боязливо спросил я Гольго. «Нельзя говорить заранее», — отозвался он. «Иначе не получится. Ты напряжешься и блокируешь гипноз. И так будет трудновато, раз ты вообще знаешь, что тебя гипнотизируют. Давай мы просто устроим тебе сюрприз». «Ну вот, замечательно. Я проклял свое опрометчивое согласие. Мне стало еще больше не по себе. С каким же удовольствием я бы сейчас поормовал. «По моей команде!» — воскликнул Гольга. Книжницы умолкли. Все глаза устремились на меня, и гномы начали гудеть. Я ждал. Они гудели. Я еще подождал. Они гудели. Ничего не происходило. Трубомбоновая музыка действовала много лучше. Я ничего не чувствовал. Совсем ничего. Даже усталости. Возможно, их тут слишком много. Или они не могут меня загипнотизировать, потому что на сей раз я сосредоточился. Вот именно. Они не могут меня загипнотизировать, потому что я этого не хочу. Я не подвластен гипнозу. Я, наделенный большой силой воли и не подвластный гипнозу, мурх. С тех пор, как вышел роман Роджерна Байджа, каждый в Замонии знал, что представляет собой мурх, поэтому Мифорес не потрудился привести описание этого потешного зверька. Мурх — очень редкое, обитающее преимущественно в заболоченных местностях создание, более всего похожее на помесь лягушки и утки. От утки у него клюв и оперение с пухом, от лягушки — сильные задние лапы и раздуваемые щечные мешки. Впечатляющие звуки, которые способен произвести мурх и которые называются мурханье, на самом деле смесь кряканья утки и кваканья лягушки. Да, я гордый мурх, мурх на таку. Я немедленно принялся надувать щеки и мурхать во все горло, чтобы заявить о своих правах на все окрест и привлечь к себе муршьих самочек. Я ходил, переваливаясь, и показывал книжницам мои величественно раздутые щеки. «Пусть знают свое место! Здесь обитают мурхи!» Я встопорщил перья и страстно замурхал. Я всецело проникся своей мурховостью. На истерический смех книжнецов я старался не обращать внимания. Эти жалкие гномы меня не интересовали. «Но где же самочки?» Я ведь мурхаю так трогательно, просто немыслимо, чтобы они не откликнулись на такие призывы. Гудение книжнецов изменилось, стало гораздо ниже, и мне пришло в голову, что на самом-то деле я личинка. Разумеется, личинка книжного червя. Чего я тут размурхался? Без промедления я лег на брюхо и пополз в пыли. И плевать, что книжницы хихикают и гогочут. Меня ждет важное дело. Нельзя отвлекаться на нелепое поведение других существ. Ведь я отправился на поиски книг. Ползти, ползти. Вот мое предназначение. Ползти, пока не найду книгу. И пусть глупые книжницы хлопают себя по коленям, я презрительно от них отвернулся. Ползти, притом красивым зигзагом по пыли. Пока там... Книга! Я обнаружил книгу, естественного врага личинок и одновременно главный источник ее пропитания. Уничтожить ее на месте — вот смысл моей жизни. С ненасытной жадностью я набросился на почтенного преклонного возраста том. На вкус немного плесневелый, но я рвал его безжалостными жвалами в клочья, а клочья разжевывал все до единого, пока не сожрал без остатка. Вот теперь я сыт и доволен. Моя миссия выполнена. И что дальше? Чем бы мне заняться теперь? Как мешает назойливое гуденье. Опять оно стало выше. Долго раздумывать мне не пришлось. Отложу-ка я парочку яиц. Да, так и поступим. Как сыр в масле. Так... О, мои верные друзья, началась моя новая жизнь. Книжницы приютили и как будто твердо решили заставить меня забыть о прежнем существовании. Здесь я словно бы поселился в живой библиотеке. Говоря так, я имею в виду не только глазастые и ушастые творения букваримиков, но и самих книжнецов, которые без устали цитировали заученные наизусть произведения. Где бы я ни оказался, меня окружала литература. Ко мне обращался то один, то другой книжнец, засыпал меня стихами или прозой, излагал новеллы или эссе, баловал афоризмом или сонетом. На первый взгляд, сущая докука, но для меня она обернулась воплощением заветной мечты. Ведь они декламировали даже лучше, чем профессиональные чтецы в каминном часе. Ведь они не были артистами, но жили своими произведениями. Невзирая на малый рост, длинную шею и единственный глаз, циклопчики обладали поразительной способностью передавать суть текста, а их голоса были поставлены не хуже, чем у профессиональных актеров. Не знаю, поймет ли тот, кто не испытал подобного, что я фактически окунулся в литературу. Я познакомился со многими книжницами и особенно искал общество тех, кто выбрал писателей, чье творчество меня давно занимало. Перла Даган, например, оказался общительным, хотя временами меланхоличным малым, который многому меня научил по части поэтического ремесла и еще больше по части композиции коротких рассказов ужасов, чтобы от них волосы вставали дыбом. Балёна де Закер обладал выносливостью, необходимой для того, чтобы писать толстые романы, и крепким сердцем, без которого не перенести литров кофе, полагающихся к их написанию. Он раскрыл мне мнемонический трюк, с помощью которого можно, не теряя рассудка, держать в голове всех персонажей и нити повествования десятков романов. Окрада Уиллс оказался остроумным болтуном, в обществе которого я всегда испытывал благоговение. Он был просто не способен произнести что-то случайное или банальное. Все до единой его фразы оборачивались отточенным афоризмом или сентенцией. Я едва решался открыть рот в его присутствии из страха сказать что-нибудь скучное или глупое. Но особую привязанность я испытывал к Данцелоту, который временами цитировал произведение моего крестного, что трогало меня до слез и создавало ощущение, будто я снова дома. Он же искал моего общества, чтобы снова и снова расспрашивать о Драконгоре или подробностях жизни Данцелота. Чтобы различать этих двоих, я начал называть их про себя «Данцелот-1», мой крестный, и «Данцелот-2», княжнец. Поскольку «Данцелот-2», к огромному своему горю, теперь наверняка знал, что никаких произведений «Данцелота-1» ждать не стоит, он хотел собрать как можно больше сведений о нем самом. Даже о той фазе, когда мой крестный в литературе считал себя шкафом, полным нечищенных очков. Я прочел Данцелоту два маленькое стихотворение, которое попало мне в руки. Он буквально впитал его, а после по любому случаю декламировал. «Я деревянин, черен, заперт вечно, камнями был избит бесчеловечно. Во мне приют мириадом стекол мутных, стенаю я надсадно и простудно, разбита голова, удел суров. Пилюли не помогут жертве пыток. Я шкаф, что полон сотнями очков, нечищенных, не вытертых, не мытых». Однажды я рассказал Данцелоту 2 о письме, которое все еще носил при себе. В суматохе последних дней я почти забыл о нем и попросил его прочесть. На моего крестного этот текст произвел такое впечатление, что он бросил писать. «Думаю, тебе следует с ним познакомиться». Я протянул Данцелоту 2 сложенные страницы. «Пожалуй, лучше не надо, ведь оно же виновато в том, что мне дано выучить только одну книгу. Мне текст, наверное, вообще плохим покажется. Но хотя бы посмотри». Вздохнув, Данцелот 2 неохотно взялся за чтение. Уже несколько секунд спустя я словно бы перестал для него существовать. Его взгляд скользил по строчкам. Он тяжело дышал, поначалу его губы шевелились беззвучно, затем он принялся читать вслух. В какой-то момент циклопчик засмеялся. Сперва подхихикивал тихонько, потом расхохотался и под конец истерически загоготал, ударяя себя кулаком по коленке. Когда он немного успокоился, на его единственный глаз навернулись слезы, а он тихонько заплакал. А на последних строках рукописи его взгляд остекленел. Несколько минут он сидел неподвижно, пока я не выдержал и не прервал молчание. «Ну и как?» «Пугает. Теперь я понимаю, почему твой крестный в литературе перестал писать. Это лучшее, что я когда-либо читал». «Не знаешь, случаем, кто бы это мог написать?» «Даже гадать не возьмусь. Если бы я когда-нибудь читал текст того, кто на такое способен, то обязательно бы запомнил». «Данцелот послал автора в Книгород». «Значит, он не добрался. Если бы он сюда приехал, то уже получил бы известность. Он был бы величайшим писателем Замонии». Я тоже так думаю. Однако письмо, в котором мой крестный советует ему туда поехать, каким-то образом попало в вашу палату чудес. Да, то письмо я знаю наизусть. Действительно загадка. Которую мне, вероятно, никогда не разгадать, вздохнул я. Вернешь мне рукопись? Данцелот прижал к груди страницы. «Можно мне сперва выучить письмо?» — взмолился он. «Конечно. Тогда оставь его у меня на день. Я никак не смогу его прямо сейчас перечитать». «Почему?» «Боюсь, я тогда просто лопну», — улыбнулся Данцелот-2. «Никогда в жизни так не наедался текстом».